«Вы все же плохо считаете!» — воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою выдержку. «В эту самую минуту моя касса уже наполнена благодаря другим, более удачным спекуляциям. Потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Триесте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов. Мои пионеры в Мексике где-нибудь наткнулись на руду. Прекрасно, прекрасно, но шрам остался, и при первой же потере начнет кровоточить? Нет, потому что я действую наверняка, — продолжал Данглар с пошлым хвастовством шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя. Чтобы свалить меня, потребовалось бы свержение трех правительств. Что ж, это бывало. Гибель всех урожаев. Вспомните о семи тучных и семи тощих коровах. Или чтобы море ушло от берегов, как во времена фараона. Да ведь морей много, а корабли заменили бы караваны только и всего. Тем лучше, дорогой господин Данглар, — сказал Монте-Кристо. Я вижу, что ошибался, и что вы принадлежите к капиталистам второй степени. Смею думать, что я могу претендовать на эту честь, — сказал Данглар, со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую луну, которую малюют плохие художники, изображая развалины. Но раз уж мы заговорили о делах, — прибавил он, радуясь поводу переменить разговор, — скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти? Дать ему денег, если он аккредитован на вас, и если вы этому кредиту доверяете. Еще бы, вполне. Он явился ко мне сегодня утром с чеком на 40 000 франков, подписанным Бузони и адресованным на ваше имя с вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал 40 бумажек? Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения.